Глава 16. Я подошел к главной площади. Мои доспехи буквально сверкали. Щит на спине с глефой смотрелся чуждо. Лук же я решил оставить, потому что с ним жуть как неудобно иногда, как и колчан. Ибо смотрелось бы глупо. Но меч на поясе тоже висел. Обычный, даже без полосок. Ибо я не видел в них смысла. И вот он я, парень лишь немногим старше того возраста, когда считаешься взрослым, а передо мной начали строиться тысячи. Некоторые из них были живы только благодаря мне, другие также остались в живых за счет Ники, которая успела вовремя восстановить их. Отдельно стояли воины, которым уже никогда не вернутся на стезю воителей, покалеченные, но все же живые. Некоторые приуныли, некоторые продолжали гореть жизнью, стараясь раздуть это пламя и в других. И это был показательный пример на самом деле. Какого дерьма только в этом городе не было, а вот такие люди в нем оставались. А значит, и надежда никогда не умрет, по крайней мере, я на это искренне надеялся. Но прибывали сюда не только воины. Нет. Сегодня мы решили устроить построение в честь достаточно большой победы. Ибо никто не ожидал, что на город нападут свыше 10 000 сатиров, причем часть которых станет наездниками пауков, которые развивались тут целых 500 лет. Если не больше, и опять меня начала пробирать злость. 500 лет какой-то тайный культ вскармливал тварей, которые тут водились. «Мит, подошел я к легату, приказ на это прилетел только сегодня». «А тебе не показалось странным, что 500 лет тут кто-то без ведома Спарты вообще выращивал таких опасных тварей? Ну, не кажется тебе, что кто-то очень сильно маскирует все действия для столицы?» «Уже думал на эту тему и предупредил отца», — кивнул командир. «Культ, мы о нем ранее слышали, но то были слухи слухов. Тут же опять никакой определенности, никаких прямых членов культа, но его деятельность перед нами». Да и та девка что-то говорила про каких-то богов, так что стоит поискать тщательнее. Но не сейчас об этом, хорошо? По крайней мере, не перед такой огромной толпой. Я кивнул и снова отошел в сторону. По факту, ради нас за день тут сколотили небольшую трибуну. Шлемы по нашему запросу сейчас гравировались и будут поступать немедленно площадь. Сотни человек этим занимались, чтобы все успели сделать. Жаль, что вот так все скомканно и сумбурно будет происходить. Никакого нормального торжества. Но черт, все равно знаки на шлеме — это сильно. Особенно, если знаков раньше не было. «Легион!» — первый тысячник начал командовать. «Хоу! Хоу!» Тысячи бойцов ударили копьями оземь, мечами о щит или кулаками о грудь. Тысячи воинов в едином порыве громыхнули так, что даже сам Зевс позавидовал бы. Волна их крика была такой мощью, что даже самое сильное цунами Посейдона показалось бы крохой. Их решимость была настолько высока, что даже сам Арес встал бы с ним в один строй. Можно было перечислять и дальше, но то, во что превратился легион за несколько дней, было просто чудом. А стоило всего сменить нескольких командиров, некоторых причем посмертно. И ведь не зря говорят, что рыба гниет с головы. Самый явный пример тут, буквально перед нашими глазами. Преображение буквально на глазах. «Легат 13-го легиона Спарты Митрокал», — проговорил второй легат, который был дирижером сегодняшних событий. Тут же начали стучать в барабаны. Два командира, первый тысячник которого, что меня удивило сегодня, звали Гортий, так же, как и того, а еще легат Митрокал, двинулись навстречу друг другу. Без особой помпезности и показухи, просто шли в такт ударом. Красиво, слаженно, четко. Шли и улыбались. Я же стоял в стороне от трибуны и наблюдал за этим. Тоже не мог сдержать свои улыбки. Черт, за пределами города противник сидит в лагере, а мы тут празднуем. То ли это идиотизм, то ли это огромная самоуверенность. Но на самом деле, если сейчас противник попытается напасть, то ответ будет немедленным. Ибо времени на сборы не будет. Легион уже стоит. Легион уже готов к бою. И он вступит в бой моментально. Ибо это легион Спарты. Докладывает первый тысячник 13-го легиона Спарты Гортий. Ударил себя в грудь тысячник. Легион для торжественного награждения построен. Затем они оба обернулись в сторону строя, молча, синхронно. Просто такова была традиция, строевая выучка. Кто-то говорил, что это лишнее в войсках, что не нужно, но на самом деле она дисциплинировала, в какой-то степени делала коллектив дружнее. Ибо даже душа радуется, если все бойцы идут в ногу. Враг начинает бояться, слыша эту громовую поступь. Но обычные граждане просто торжествуют, видя такое. «Легион!» — протянул Митрокол, проведя по всем еще раз взглядом. «Хоу! Хоу!» — еще громче отозвались бойцы, ибо на самом деле были рады, что сам царевич встал во главе этого легиона. Интересное совпадение на самом деле. Был командиром 13 бойцов-чертей, которые были готовы на все, делали все, что угодно, а сейчас стал командиром именно 13-го легиона. Злая шутка судьбы или знамение, которое преследовало всю жизнь? По факту, 13-й легион должен быть почетным, ибо 13 — число настоящего воина. И тут строй начал синхронно стучать, так же, как при приветствии, но все с большим и большим ускорением. В какой-то момент звуки пошли не в попад, но так было запланировано, таков был ритуал. Пока командир поднимается на трибуну, все бойцы, включая барабанщиков, сопровождают его этим стуком. Ритуал, который уходит в века, и когда легат встал за трибуну, все стихло. «Спартанцы!» — громко заявил царевич. «Все мы, не только воины-ветераны, не только мужчины и старики, дети своей страны! Все в душе мы — воины, сыны и дочери самого Ареса! Так восхвалим мы почестями тех, кто отличился в бою, и живых!» А потом чуть тише, в знак уважения, ибо так надо было, чтобы не беспокоить их души. И мертвых. «Тысячник Гортий! Я!» — крикнул уже ранее докладывавший командир. «Принесите грамоту, подписанную Советом Спарты, а также самим царем Спарты о награждении воинов 13-го легиона!» — приказал легат. «Есть!» — ударил себя в грудь тысячник. Тут же к последнему подбежал довольно молодой парень, наверное, чуть-чуть старше меня, но по мне уже было трудно сказать, сколько мне лет на самом деле. На подушечке лежал свиток, скрученный пергамент, который действительно был опечатан царским клеймом. Это удивительно, как все легко за сутки провернул Митрокол. Хотя это ему особо многого не стоило. Возможно, сам я отправился к отцу, узнав, что он может быть где-то рядом. Что интересно... Война пока не переросла во что-то большее, нежели демонстрация сил двух армий. С нашей стороны возле Коринфа стояло около 20 легионов. Внушительное число, особенно если учитывать, что более 60% там были опытные и обстрелянные воины, остальные 40 — те, кто побывал менее чем в 5 боях. Со стороны Афин воинство было внушительнее — 30 соединений по размерам легиона, а также несколько тысяч наемников — и у тех, и у других огромная куча осадного оружия. И, по сути, сейчас решалось, кто нанесет первый удар, ибо осада Коринфа будет очень дорога. Наши смогли этот город отбить у передовых отрядов афинян, но дальше не шли. Опасно. Просто перебьют на перешейке между нашим полуостровом и остальным континентом. «Сотник Нарций!» — было названо первое имя в огромной череде. Дальше я фактически не слушал, просто наблюдал за тем, как один за другим воины подходили и получали или свои шлемы, ранее отданные для нанесения отметок, или им выдавали новые. Например, тем бойцам, у которых не было ранее отметок, просто выдавали новые шлемы по размеру. В глазах каждого из них виднелась гордость и радость, а мои бойцы все больше и больше начинали унывать, видимо, думая, что про них забыли. Но нет... Их черед просто еще не настал. Как говорится, самое вкусное напоследок. Вот только кто так говорил, я уже и не помню. «На трибуну вызывается для дальнейшего награждения высокородный советник Астер, избранник богов», — заявил Митрокол, прочитав это в свитке, из-за чего сам удивился этим высокопарным словам, которые просто превозносили меня в глазах остальных. И снова стук барабанов, копий, мечей и кулаков. Это действительно бодрило, а когда эти стуки еще и тебе самому посвящены, бодрило вдвойне. Поэтому, когда я дошел до трибуны, легат сделал шаг в сторону, освобождая мне место, я уже с широченной улыбкой взирал на остальных воинов. Волнение, конечно же, было, но его волну я смог вполне легко подавить. «Мы пытались разработать для тебя речь на коленке, как того приказал царь, но мы просто не знаем, что может говорить избранник богов. Поэтому прежде чем начать выдавать награды, произнеси что-то, что воодушевит бойцов на дальнейшие подвиги, но не безрассудство». И это мне написали члены самого совета, в который я формально был включен. Смешно до жути. И ведь я действительно еле сдержал смех, покосившись на Митрокола, который едва заметно дернул плечами, тем самым говоря, мол, выкручивайся сам, он тут совершенно ни при чем. «Спартанцы!» — крикнул уже я, после чего тут же ударил себя кулаком в грудь. «Хоу! Хоу!» — тысячи глоток ответили мне единым порывом. А тут, на трибуне, это ощущалось в десятки раз слаженнее и красивее, нежели подле трибуны. «Как вы знаете, я необычный воин и необычный советник, а избранный богами!» Осматривал я всех, говоря совершенно очевидные вещи, которые мне приходили в голову, ибо приходилось, мать его, импровизировать. «Как вы знаете, такие люди существовали и ранее, ибо легенды не врут. Мы сами сейчас живем среди легенд, и даже если они где-то описывались как великие воины, которые не знали страха, знаете, они никогда не были одни. Каждый великий воин прошлого, что Хил, что Геракл, что Тесей, они никогда бы не справились с тем, что происходило вокруг них. Один воин всегда уязвим, даже если он невероятно силен. Один воин всегда держит свою спину открытой, даже если старается смотреть сразу во все стороны. Каждая легенда прошлого формировалась не только ими, но и теми, кто был рядом с ними, кто был вокруг них, кто их прикрывал и всячески им помогал. Все те храбрейшие мужи, имен которых мы не помним. Все те женщины, что помогали восстанавливаться им. Им хвала и почет, как и вам. Хоу! Хоу!» — еще более рьяно ответили они, улыбаясь. «Поэтому я хотел бы сегодня выделить особыми литерами тех храбрецов, кто мне помогал, кто вместе со мной пошел в бой, кто прикрывал мне спину во время этого нападения, кто решил рискнуть всем, доверившись бывшему противнику, чем обеспечил не только фурор, но и панику в строю противника. Тех, кто героически бился в окружении отчаявшегося от безумия противника. Легионер Иритий!» Назвал я самого первого бойца, который знал дорогу в горы, благодаря которому мы успели вовремя забраться ввысь и заметить противника и найти союзника. «Ко мне!» Я развернулся, взял в руки первый шлем, который лежал рядом на наспех сбитом столе. Их принесли еще не все, только 20 штук, так что придется немного потянуть время. Но это мелочи. Главное, что я видел ту самую надпись, которую обсуждал с Никой буквально несколько часов назад. «Легенда!» И ведь, по сути, он, как и остальные 49 бойцов, легенда, а не ее фундамент. «За особые заслуги в битве за Мессену, проявленную храбрость и смекалку, я, высокородный советник Астер, избранник богов, нарекаю тебя легендой!» Широко раскрыв глаза, боец после чего рухнул на колено, чтобы я водрузил на его голову шлем или надел, не суть важно. «Ты стал ее частью, как тот, кто позволил ей продолжиться. Стать краше и ярче, как тот, кто позволил вообще ей существовать. И ведь, по сути, даже в свитке было сказано, что это второй подвиг Астера. Какой был первый, я понятия не имел, но по факту, черт его дери». Прошло не так много времени, а уже подвиги какие-то. Хотя, назовите мне хоть одного воина Эллады, кто бы смог договориться с противником рода человеческого и завербовать его в союзники. Я лично никого не помню. Встав на ноги, боец не мог поверить моим словам. Он снял на миг шлем, покрутил его, нашел надпись и удостоверился в том, что там написано, после чего надел шлем назад и, что было мочи, ударил себя кулаком в грудь, крикнув то самое заветное слово, что кричат все спартанцы. «Хоу! Во славу Спарты! Во славу 13-го легиона!» И дальше боец за бойцом, каждого я отмечал за то, что он действительно делал, если запоминал, а если нет, то просто за храбрость, ум, смекалку. В общем, старался подбирать общие фразы, которые бы смогли более-менее нормально охарактеризовать подвиг воинов. Ибо это был действительно подвиг. Я не знаю, можно ли меня назвать полубогом, но я точно не обычный человек, могу себе позволить большее безрассудство. А вот они, простые люди, они могли действительно умереть от того же падения, если бы гарпи их не удержали. Но нет, они спокойно пошли за мной, уверовав в меня, в себя, во всю Спарту. Но не все герои легенды дожили до этого построения. С долей грусти в голосе продолжил я. 7 человек никогда более не смогут поднять кубок во славу нашу. 7 бойцов никогда не смогут обнажить свой меч против врага. 7 легионеров никогда не смогут более стоять рядом со своими братьями и сестрами по оружию, сражая вместе с ними врага. Но они были не одни. У них были близкие люди, товарищи, которым они доверяли больше всего. Так прошу следующих подойти ко мне, чтобы забрать их регалии, хранить и почитать. Для родственников погибших. Мои двери в Спарте всегда будут открыты. А дальше 7 имен. 5 женских, одна из которых мать, а 4 из жены бойцов, которые пали в бою. За 2, которых я сжигал лично, подошли их боевые товарищи. Они были, оказывается, просто не из этого города, а шлемы им обязались доставить. Причем не просто доставить, а под угрозой божественной кары, которая предполагалась за нарушение клятвы, данной кровью. При этом бойцы сами решили принести кровавую клятву. Вот что значит братство и товарищество. Оно тут было, просто его боялись показывать. Или они просто под гнетом старого легата хорошо сплотились, действовали вместе давным-давно, просто особо не показывали этого. После этого все воины вернулись в строй и стали ждать дальнейших действий. Я взглянул в сторону почти полностью скрывшегося за горизонтом Гелиуса и улыбнулся. Время как раз было подходящим, поэтому я махнул рукой, так было заранее запланировано, и воины на дальних городских рубежах, по переданной им словесной команде, протрубили в горн. Долго, протяжно, красиво. И тут горы на севере ожили, сотни птиц взмыли воздух, из-за чего часть жителей, которые еще не знали всей правды, напряглись. Некоторые даже начали показывать пальцем в небеса и шептаться. Горожане знали, что там поселились гарпии, и по тем, кто боялся и сомневался, быстро объясняли, что все хорошо, что именно они нас доставили с небес на землю. Меня и 50 бойцов, легенд. «Позвольте вам представить!» — широко улыбнулся я, после чего спустился с трибуны, глянул на небеса, чтобы убедиться, что птицы рядом, после чего вновь направил свой взор на воинов и горожан. «Наши новые союзницы! Первые в своем роде среди человечества! Первые, кто решил помочь нам в этой войне! Гарпии клана Серебряного Клыка, а также их единственная старейшина...» Я специально помолчал, ибо видел, что четырехкрылая спускается к нам стрелой, а за миг до приземления сделала сразу 2 мощнейших взмаха, подняв огромное облако пыли. Вот только когда оно село, стояла на земле не гарпия, а девушка, которую я уже видел. «Кайлана!»